Глава вторая. «Эллен Мастерс здесь нет», — ответил он, отпуская руку Тамсин. «Ваша мать ждала вас?» Тамсин слегка смутилась. «Нет, я надеялась удивить ее». «Удивить?» «Да, Финн готов поспорить, что так бы и было. Даже не подумала, сможет ли или захочет мать видеть ее. Как типично для таких богачек, как она, ухоженных, испорченных, думающих, что весь мир крутится вокруг них». К сожалению, Финн отлично знал таких девушек. Они всегда ждали большего, независимо от того, сколько им давали. Как, например, его бывшая девушка Бриана. Красивая, страстная, рожденная для возможностей, но холодная и расчетливая. «Вы уверены, что вам дали верный адрес?» «Ну, я думала...» Тамсин достала из сумочки скомканную бумажку и зачитала адрес. «Все верно, да? Я же правильно приехала?» «Это мой адрес, но здесь нет Эллен Мастерс. Мне жаль, кажется, вы зря потратили время». Она вся будто обмякла. Взгляд помутнел от набежавших слез. Лицо застыло, словно скорбная маска. Желание защитить ее снова посетило Финна. Как и желание рассказать о хорошо скрытой дороге, которую Тамсин не заметила, подъезжая к дому. Дороге, которая вела к коттеджу, являвшемуся домом Эллен и Лоренцо уже почти 25 лет. Какая прихоть погнала Тамсин Мастерс искать мать именно сейчас? Почему это не произошло раньше, когда еще могло хоть что-то значить для Эллен? «О, извините, что побеспокоила вас. Возможно, моя информация неверна». Тамсин достала из сумочки большие солнечные очки и элегантно надела их, пряча за стеклами печальный взгляд. В этот момент Финн заметил белую полоску кожи на месте кольца. Неужели помолвка, о которой он читал год назад, расторгнута? Из-за этого Тамсин решилась повидать свою мать. Как бы то ни было, это не его дело. «Ничего страшного», — ответил он и смотрел ей вслед, пока машина не скрылась за поворотом. Не теряя ни минуты, Финн взял телефон и набрал номер. Услышав голос автоответчика, предлагавшего оставить сообщение, он резко выругался. «Лоренцо, перезвони мне. Дома возникли некоторые сложности». Положив телефон в карман, он закрыл дверь. Но ему казалось, что дверь за Тамсин Мастерс в его жизни еще не закрыта. На пути назад разочарование накрыло Тамсин оглушительной волной. Слезы, так тщательно сдерживаемые во время разговора с незнакомцем, сейчас потекли рекой по щекам. Тамсин хлюпнула носом, стараясь сдержать эмоции, бурлящие в ней с тех пор, как она уехала из Аделаиды прошлым вечером. «С чего я взяла, что все будет просто? Надо было подумать как следует, послушаться Итана и приехать уже успокоившись», — раскаивалась она. Теперь дело сделано. Она приехала по адресу, который дал ей отцовский адвокат и куда все это время отправлялись деньги. И этот адрес оказался неверен. Попытка действовать вопреки своим правилам к добру ее не привела. Она никогда не была импульсивной. Всю жизнь Тамсин взвешивала все «за» и «против», прежде чем сделать что-то. Теперь она поняла, почему поступала именно так. Это безопаснее. Конечно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но стоит ли этого боли, которую испытываешь, когда осознаешь, что все пошло не так? На ее взгляд, нет. Тамсин вспоминала человека, который открыл ей дверь дома на холме. Выше 6 футов. Так что ей пришлось смотреть на него снизу вверх. Привлекательный. Женщины на такого, безусловно, обращают внимание. Широкий лоб, прямые брови, серые глаза, оттенка камня, из которого сложен его дом. Легкая щетина покрывала волевой подбородок. Но улыбка, хоть и вежливая, была холодной. «К Когда он впервые посмотрел на нее, что-то в его взгляде насторожило ее. Словно... Нет, ей лишь показалось. Он не мог знать ее, потому что Тамсин была уверена, они никогда не встречались. Она бы запомнила его. Солнце уже садилось. Тамсин почувствовала слабость. Переживания, не говоря уже о смене часовых поясов, взяли свое. Ей нужно найти отель, пока она не съехала в кювет от усталости. Тамсин остановилась на обочине и принялась искать на навигаторе гостиницы. К счастью, в 15 минутах езды оказался небольшой отель. Забронировав номер, Тамсин, следуя инструкциям навигатора, вскоре выехала к старомодному, начала 20 века одноэтажному зданию. В золотых лучах заходящего солнца дом выглядел уютным и милым. Как раз то, что ей надо. Финн шагал по кабинету, не в состоянии сесть за чертежи, разложенные перед ним. Все эти планы полетят в тартарары, если он не сможет купить разрешение на проход через чужие земли, чтобы добраться до нужного куска земли, который он хотел использовать в своем проекте. Он провел рукой по и так уже взлохмаченным волосам. Внезапный звонок отвлек его. «Галлахер». «Финн, что за проблемы?» «Лоренцо, рад, что ты перезвонил». Финн сел в кресло и повернулся к окну, чтобы чуть расслабиться, глядя на пейзаж. Все его мысли смешались после утреннего визита. «Что случилось, мой мальчик?» Несмотря на годы, прожитые в Австралии, и пару десятков лет в Новой Зеландии, в голосе Лоренцо явно слышался итальянский акцент. «Для начала, как Эллен?» Лоренцо вздохнул. «Не очень. У нее сегодня плохой день». После того, как у Эллен начали отказывать почки и печень, Лоренцо перевез ее в Веллингтон, где она могла получать специальное медицинское обслуживание. «Мне жаль. Я попросил Алексис вернуться из Италии. Все так плохо». Алексис была единственным ребенком Лоренцо и Эллен. Она уже несколько лет работала в Тоскане, периодически их навещая. «Да, силы покинули ее. Я считаю день удачным, если она вообще узнает меня. Но это случается все реже». Финн чувствовал, как больно Лоренцо говорить о своей жене. Но мужчина тяжело вздохнул и продолжил. «Теперь к делу. Почему ты звонил?» «Тамсин Мастерс приехала сегодня. Я сказал, что Эллен Мастерс здесь не живет, и отправил ее во свояси». Лоренцо усмехнулся. «Но ты же не сказал, надеюсь, что там живет Эллен Фабрини?» «Нет». Хотя Лоренцо и Эллен так и не оформили свой брак, все время, что они жили в Новой Зеландии, Эллен носила фамилию Фабрини. «Значит, она уехала?» «Да, и, надеюсь, вернется в Австралию». «А если нет?» Финн сжал губы. «О чем ты?» «Знаешь, я не испытываю любви к той семье после всего, что они сделали с Эллен. Я столько времени утешал ее, когда она плакала над письмами своим детям. Каждый раз это разбивало ей сердце. Написали ли они ей хоть раз? Попытались связаться с ней, когда выросли?» «Нет. Однако, хотя я мечтал бы видеть их всех в аду, я знаю, как Эллен любила их. И если бы ее состояние было стабильнее, а разум яснее, то приезд дочери пошел бы ей на пользу». Финн постарался не выказать удивления. «Ты хочешь, чтобы я задержал ее здесь? Просто не прогоняй. Но если сможешь... Держи состояние и местонахождение Эллен от нее в тайне». Его голос дрогнул, и он замолчал. «Я понимаю», — мягко ответил Финн. Он всей душой переживал за человека, заменившего ему отца, после смерти которого мать Финна переживала жуткий нервный срыв. Финну тогда было всего лишь 12, и Лоренцо, партнер его отца, Вместе с Эллен приняли его в свой дом и свои сердца. Они всегда поддерживали его. Их терпение, а также то, как они берегли землю, принадлежавшую его отцу, упрочили состояние и обеспечили хорошей жизнью их всех. Финн был обязан им всем, что имел. «Я позабочусь обо всем, не беспокойся», — заверил он Лоренцо напоследок. Как он будет это делать, уже другой вопрос. Для начала следовало выяснить, где Тамсин. Помня, какой уставшей она ему показалась, Финн сомневался, что она уехала слишком далеко. Пара звонков, и он уже знал, что австралийская принцесса выбрала самый дорогой отель в округе. «Так, понятно». Финн откинулся на спинку кресла и принялся раскачиваться взад-вперед. Сумерки постепенно стирали вдалеке очертания Каикауры, сужая мир Финна до нескольких акров вокруг него. Его акров, его земли, его дома. Дома, которого бы у него не было без упорного труда Лоренцо и Эллен. Что же ему делать? Все, что они посчитают нужным. Даже если ему придется подружиться с женщиной, причинившей Эллен столько боли. Финн не раз слышал разговоры об остальных детях Эллен. Тех, кого она была вынуждена бросить из-за распавшегося брака. Даже тогда он видел, какую боль вызывала в ней необходимость бросить их. Эллен искала утешение в алкоголе, что в итоге привело к ее болезни. Все эти годы Финн не мог понять, почему эти дети так и не попытались встретиться с матерью, которая их так любила. Когда он вырос, то выяснил, что у Итана и Тамсин Мастерс есть своя земля и виноградники. Поместье Мастерс. Они выросли, ничего не делая. Любые возможности преподносились им на блюдечке. Работа после школы и тяжелый труд по выходным был не для них. Не для них гнет студенческого займа и трат. Финн признавал, что ненавидел прежнюю семью Эллен за то, что у них было все, а у нее почти ничего, кроме любви мужчины, с которым она ушла от мужа и детей. Этот человек был рядом с ней, пока она боролась с алкоголизмом, пока ее разум и тело постепенно подводили ее. Здоровье Эллен было столь шатким, что Финн боялся, не соскользнет ли ее разум туда, откуда уже нет возврата, если она вдруг увидит Тамсин. Не случилось ли то же самое с его матерью, когда он, наконец, мог ее навестить? Он послужил напоминанием о том, от чего она отказалась, когда умер ее муж. Стыд загнал ее разум далеко от реальной жизни. Даже теперь Финну было больно об этом вспоминать. Сейчас он должен сосредоточиться на Тамсин Мастерс и на том, как задержать ее здесь, не рассказывая об Эллен. Финн вновь вспомнил молодую женщину, которую впервые увидел сегодня утром. Ей 28, на 5 лет меньше, чем ему. Последнее, что он о ней слышал, то, что она помолвлена с перспективным юристом в Аделаиде. Сегодня на ней не было кольца, но это ничего не значит. Она могла отдать его в чистку или сняла, чтобы помыть руки, и забыла надеть. Еще одна мысль внезапно посетила Финна и зажгла в нем интерес. Возможно, всего лишь возможно, отсутствие кольца означает, что она сейчас в поисках. Может, немного флирта, чтобы она осталась в Мальборо на какое-то время? Если она такая же пустышка, как и все богатые девушки, то это будет лишь небольшое развлечение и никаких шансов для эмоций, разбитых сердец и прочего. Всего лишь удобный способ наблюдать за Тамсин, чтобы она не отыскала Эллен. Конечно, ему придется потрудиться, но он справится. Сладостное предвкушение разлилось по его телу. Да, определенно, именно он справится с этим заданием. А пока надо узнать все, что можно о таинственной мисс Тамсин Мастерс.